Глава 19. Неожиданно потеплело. А может, и не было в этом никакой неожиданности. Прогноз-то посмотреть было негде. Я стерла плечом катящийся по лбу пот и включила посудомойку. Нужно было поторапливаться, если я хотела успеть попасть на праздник. Егоров не соврал насчет короткого дня по этому случаю. Правда, работягам пришлось клятвенно пообещать, что они нагонят простой и что пить не будут. «Май, бросай здесь все. Завтра столы домоем!» Заглянула в вагончик Жанна. «В баню пойдем? Вроде свободно уже!» Баня в городке была совсем небольшой, и мужчинам там наверняка было тесно. А вот нам с Жанной в этом плане везло намного больше. Из-за несовпадения графика чаще мы мылись вообще по одной. «Шапку надень, чтобы волосы не горели!» Пробубнила она, когда мы принялись раздеваться в предбаннике. «Ты хочешь париться? Сейчас?» «А чего ты удивляешься? Надевай!» «Разве нам не нужно поторапливаться?» «Боишься, что мужики уедут веселиться без нас? Единственных здесь женщин!» Улыбнулась Жанна, оборачиваясь ко мне без всякого стеснения. «Мне бы такую раскованность. Даже завидно!» «Да что им женщин в поселке мало?» Мы зашли в парилку и уселись на лавку. «Мало. Здесь вообще женщин меньше, чем мужчин. И те, что есть, уже давно заняты. Подкатывать к ним бессмысленно. Если не хочешь, конечно, получить пулю в лоб». «Слушай, может, мы правда в другой раз попаримся?» «И еще чего. Ты вообще в курсе, что сегодня за праздник?» «Якутский Новый год». «Вот именно. А в Новый год нужно вступать чистым. И в буквальном смысле, и во всех остальных. Ложись на живот, я от тебя отхожу веничком». Я не была уверена, что мне это понравится. Но Жанне почему-то возражать не решилась. Легла и не пожалела. Ощущения были странными, но чем дольше она меня постукивала и обмахивала, тем кайфовее мне было. Я даже пожалела, что наша программа была укороченной. И что мы не могли попариться, как положено, в несколько заходов. «Вот, возьми. Это скраб на местных травах. Кожа будет как у ребенка, если им пройтись. Твоему понравится». Забрав из рук Жанны круглую баночку, я сначала понюхала содержимое. И только потом, зачерпнув его пальцами, принялась натирать порозовевшую кожу. Потому что да, моему этот аромат понравился бы. Я зажмурилась на секунду, забывшись. Представляю, что это его руки скользят по моему телу, опускаются на грудь, трогают пальцами размягченные от жара парилки соски, и те моментально твердеют под ними. «Остынь!» — донесся до меня смеющийся голос Жанны. Я открыла глаза, опустила руки, смущенная тем, что произошло, и тем, что я оказалась не в силах контролировать. Открыла рот, чтобы пробормотать что-то в свое оправдание, но тут же захлопнула, чтобы не захлебнуться, хлынувшей из-под душа водой. Мы быстро домылись, вернулись в вагончик и принялись наряжаться. Оказалось, что я намного более сознательный вахтовик, чем обо мне думали. В моем гардеробе не нашлось праздничной одежды. «Даже не знаю, что надеть», — разочарованно протянула я. «Что-нибудь плотное, если не хочешь, чтобы тебя съела мошка». В итоге я выбрала довольно будничный наряд. А вот волосы хорошенько высушила и оставила распущенными. Почему-то мне казалось, что Андрею они понравятся. Я почти закончила сборы, когда в дверь громко постучали. «Жан, ну сколько можно ждать? Давайте уже выходите!» «Да идем мы, идем. Для вас же старались. Ну, скажи, как мамочка выглядит?» «Охуенно, детка, ты же знаешь». Вот такая романтика. Я закусила изнутри щеку, чтоб нервно не рассмеяться. Так вышло, что мы с Андреем попали в разные машины. И всю дорогу к поселку я отбивалась от подкатывающих ко мне мужиков. Впрочем, это было даже как-то весело, что ли. Делали они это несколько неуклюже и совершенно ненавязчиво. Скорее, чтобы не утратить сноровку, а не потому, что действительно думали, будто им от меня что-то перепадет. А я по большей части молчала, приникнув носом к стеклу и с интересом разглядывала открывающиеся взгляду пейзажи. «Видишь вон то коричневое пятно?» «Угу». «Это оленье стадо». «Серьезно?» «Угу». повторила Жанна. Оленеводы со всей округи на праздник собрались. Потом разбредутся по тундре. И дед Илик, он тоже кочует? А то как же. Жизнь у них такая, кочевая. Знаешь, сколько с этими оленями мороки? Наверное, как и с любой другой работой или ремеслом. Точно! Засмеялась Жанна, а после отвлеклась на окликнувшего ее Павла. До поселка мы добирались чуть меньше часа. И хоть я уже бывала здесь, Сылик, сегодня узнать это место было довольно трудно. Народу собралось тьма. Съехалась, кажется, вся округа. Мы выбрались из машины и с небывалым энтузиазмом ворвались в самую гущу событий. А ведь куда ни глянь, было на что посмотреть. Поначалу я даже растерялась и, открыв рот, бестолково оглядывалась по сторонам, пока мое внимание не привлекло центральное действо. В кругу, который образовали люди, проводился необычный обряд. Женщины в белом кружили вокруг лошади, сжимая в руках странные, исходящие дымом чаши. «Что это у них, Жан?» — пробормотала я, не отрывая взгляда от происходящего. «Тюпте!» — вместо Жанны мне ответил Андрей. И пока я приходила в себя, осторожно приобнял меня, прижимая спиной к своей широкой груди. Я замерла, выдохнула, снова втянула воздух, пахнущий довольно странно. Понимая, что, как бы мне ни хотелось, я не могу никоим образом поддаться чувствам и как-то выдать нас. Но откуда вообще он взялся? Пошел за нами с Жанной? А, впрочем, какое мне дело? Зачем гадать, если он так близко, что я ощущаю его дыхание? Понятно, что ничего бы не было, если бы Андрей не был уверен в том, что это безопасно. Здесь все стояли именно так, тесно. Но только его близость заставляла сжиматься мышцы моего живота. И только ему были обязаны своим появлением мои мурашки. «Тюпте?» — повторила я, почти касаясь щеки Андрея губами. Его рука, покоящаяся у меня на животе, пошевелилась. Большим пальцем он приподнял мою кофточку. И лениво, медленно-медленно скользнул вверх-вниз. Чуть наклонился. «Да?» «Так называются эти кастрюли с лошадиным навозом». Мои глаза расширились. Его ласкающие руки напрочь отключали мой мозг. И, может быть, поэтому меня так сильно сбил с толку его ответ. «С лошадиным навозом?» В непосредственной близости от моих глаз его красивые губы растянулись в улыбке. Андрей проник под поясок моих брюк. Я захлебнулась воздухом. Закусила щеку, чтобы не застонать, потому что это касание было практически на грани фола. Посреди толпы его пальцы лениво перебирали короткие волоски, стрелкой уходящие вниз. «Да, заметь, сухим лошадиным навозом. Его обычно жгут, чтобы отгонять комаров. Но на празднике у этого действа другой сакральный смысл, связанный с лошадью». «Так вот чем пахнет», — прошептала я, облизав губы. «Ага, это тебе не благовоние. Ты пахнешь намного приятнее. Я бы жизнь мог провести, просто дыша тобой. И мне бы не надоело». «Андрей!» Его пальцы скользнули ниже, и мои глаза закатились. Хорошо, что в руках у меня была куртка, которая надежно скрывала от чужих взглядов все, что происходило. Но с каждой секундой мне все труднее становилось усмирять свои чувства. И Андрей это понял. Потому что в какой-то момент, тихонько выругавшись, все прекратил. Некоторое время мы просто стояли молча, в безуспешной попытке отдышаться и маломальски прийти в себя. Когда туман перед глазами рассеялся, и я стала различать в толпе наших, оказалось, что обряд с лошадьми закончился, и в круг вышел другой человек. Шаман, которого я уже видела в доме Илик. Сегодня он был облачен в праздничные девственно-белые одежды. Очень резко мне стало плохо. Вот как буквально 5 минут назад стало хорошо, так прямо сейчас невыносимо плохо. К горлу подкатила злость. Нет, конечно, я понимала, что конкретно этот служитель культа не имеет никакого отношения к гибели моей матери. Однако ничего не могла с собой поделать. Я органически не переваривала все, что было связано с оккультизмом. «Я постою в сторонке», — объяснила Андрею, выскальзывая из его рук. «Эй, ты куда, Майя? Сейчас начнется самое интересное!» — крикнула мне в спину Жанна. Мне нехорошо. Я постою, где народ поменьше. Ничего перед собой не видя, я стала продираться сквозь толпу. И как-то так по-идиотски вышло, что я стала только ближе к шаману, когда вышла из круга. Зайдя, получается, с тылу. Мне бы уйти, но сил не осталось. Тогда, наплевав на все, я опустилась на выступающий из земли камень и низко-низко опустила голову между коленей. «Вам плохо? Может, воды?» Я медленно выпрямилась, взяла протянутую мне бутылку и только потом подняла взгляд выше. Передо мной стоял красивый блондин, худой, с черными кругами под воспаленными красными, то ли от бессонницы, то ли от чего похуже глазами. Выглядел он как-то странно, даже не могу объяснить, что меня в нем насторожило. Отпив воды, я вернула ему бутылку. «Спасибо, тоже приехали посмотреть на праздник». «Я здесь на охоте, в отпуске», — хрипло заметил он. «А ты?» «Не то чтобы я была снобом, но мне никогда не нравилось, когда на «ты» переходили вот так, с наскока». Что-то ужасно отталкивающее было в этом мужчине. «А я здесь работаю, на буровой». «Шутишь?» «Почему же?» Разговор мне казался все неприятнее. Я встала, чтобы поскорее его прекратить, хотя еще и не до конца пришла в себя. «Наверное, потому что бабы здесь редкие гости. Или это тебя как раз и манило?» Я даже думать не хотела о том, на что он намекал. «Так мне было противно. Извините, мне нужно идти». «Да постой ты!» Длинные пальцы блондина сомкнулись на моем запястье. «Оставайся со мной. Ты мне понравилась. Можем хорошо оттянуться». Я дернула рукой в безуспешной попытке освободиться. «Мне и так весело. Я сюда пришла не одна». «Ну и дура. Знала бы, кто я, не стала бы хвостом вертеть». «Плевать мне было на то, кто он. Вот вообще плевать. Мне хотелось поскорее избавиться от его общества. Так сильно хотелось, что я даже забыла, почему вообще убежала. Подумаешь, какой-то шаман». Я ринулась в толпу, и, к счастью, практически сразу же мне на глаза попался Егоров. Я поспешила к нему, чувствуя, как шумит кровь в ушах, и от всплеска адреналина колотится сердце. «Майя, а я тебя выглядываю, выглядываю!» «Привет». Я машинально обняла Илик, только сейчас заметив ее рядом с довольным, как слон, Жорой. «Шикарно выглядишь». «Это все костюм», — смутилась Илик, пробегая тонкими пальцами по надетой на голову шапочке. «Ой, смотри, сейчас же самое интересное будет. Нужно за шаманом повторять «Уру-лайхал, уру-лайхал». Это приветственные слова, обращенные к солнцу». Конечно, ничего такого я повторять не собиралась, но и бежать из толпы мне уже не хотелось. И я смиренно осталась ждать, когда это все закончится. Следом за словами вверх взмыли сотни рук, потянулись к солнцу. «Ну же, поднимай руки». За спиной у меня снова возник Андрей, обхватил мои запястья. «Не хочу», — вяло запротестовала я. «Это поможет тебе духовно очиститься, набраться сил и энергии на весь следующий год». Если бы Андрей в тот момент попросил меня сунуть голову в пасть льву, я бы согласилась. Наверное, поэтому я и осталась. Не потому, что верила в эту всю эзотерическую чушь, а потому что он, похоже, никуда уходить не собирался. Через какое-то время ритуал закончился, и все потянулись прикоснуться к шаманскому костру. Опять же, я не собиралась этого делать, просто шла за Андреем, который вел меня вперед. «Потрогаешь?» — улыбнулся он. «Нет. Я слишком материалистка для этого». Андрей пожал плечами, коснулся распластанной ладонью камней очага, а я, чтобы этого не видеть, отвернулась. И в тот же миг наши с шаманом взгляды встретились. По моей спине прошел холодок. Я хотела прервать этот контакт, но не могла. Так странно. А потом он будто отпустил меня. Так резко, что я пошатнулась. «Ну, что вы застыли? Не задерживайте очередь!» Гаркнула в спину Жанна. Я выжила из себя улыбку, шагнула вперед и случайно натолкнулась на блондина, от которого совсем недавно сбежала.